Глава 20. Женщина без прошлого. Неспокойная зима осталась позади, и вместе с весной Толгард готовился встретить перемены. После казни королевы и бегства дворян в городе расцвел новый мир. Воровские кланы вышли из тени и, раздавив остатки подполья, поделили территорию и установили свои порядки. Беглым крестьянам и дезертирам разрешили возделывать землю вокруг столицы, ремесленникам и лавочникам открывать магазины. Но каждый, даже самый маленький ларек, находился под присмотром одного из кланов. За защиту полагалось платить, и отказ приравнивался к самоубийству. Кровь на мостовых Толгарда уже никто не смывал, подворотни пропитались запахом смерти. Но жизнь продолжалась. На башнях у главных ворот дежурили наблюдатели. Заметив приближение армии издалека, они поспешили подать условный сигнал. Массивные створки закрылись, отрезав всех, кто не успел вернуться в город. Оружия и сил для обороны у бандитов было мало, успеху не способствовали и раздробленность кланов. Но могучие стены Толгарда считались неприступными, тем более у нападавших не было осадных орудий. Армия расположилась полукругом, зажглись мириады костров, и уже в первый вечер по округе разнесся запах жаркого. Самой верной стратегией было взять город измором. Толгардцы были напуганы, но не хранили верности бандитам. Когда запасы пищи подойдут к концу, неизбежно начнется восстание. Вопрос был в том, как долго пришлось бы ждать. Продержалась бы сама армия столько времени. Чтобы выработать план, генералы, рыцари служения и несколько лордов собрались в главном шатре. «Надо попробовать переговоры», – предложил бывший советник по торговле. «Не уверен, что кто-то согласится сунуть голову в петлю», – возразил лорд Вернон. Разгорелся спор. Стороны не могли прийти к единому мнению, пока в шатре не появилась женщина, пленная разбойница Ульрика Рид. «Она просилась к вам», – как бы извиняясь, сказал стражник. «Пусть входит», – ответил стоявший ближе других арок ворон. Ульрика вышла в центр и без тени смущения рассказала, что некогда хорошо знала воровской мир и их особый язык. Из нее вышел бы идеальный посол. И если ее убьют, никто здесь сожалеть не будет. А если нет, то она постарается сделать все, чтобы обошлось без кровопролития. «Да ты просто сбежишь», – усомнился генерал Дормштейн. «Не забывайте, у вас остается мой муж и друзья», – напомнила она. Совет проголосовал, и с небольшим перевесом Ульрику все же выбрали послом. Вернувшись в палатку, она переоделась в короткое платье, которое сама шила из кусков кожи и меха за время их путешествия. Набросив на плечи плащ, Ульрика спрятала под юбкой кинжальчик, без спросу одолженного одного из стражников. Теперь она походила на даму легкого поведения. «Чего это ты вырядилась?» – нахмурился Джерри. «Иду на свидание с прошлым», – загадочно произнесла она и выпорхнула наружу. Муж, конечно, поступок не одобрял, как и все ее идеи. Но на этот раз Ульрика не стала даже думать над этим. Ей дали крепкую молодую лошадь, и та с ветерком понесла всадницу главному въезду в Толгард. Здесь она остановилась так, чтобы ее хорошо было видно с башни, и помахала наблюдателю куском белой тряпки. Через несколько минут дверца в воротах приоткрылась, и оттуда показался маленький, дурно пахнущий человек. «Проводи меня к главному», – сказала Ульрика, глядя на него свысока. «Будем вести переговоры». «Женщина?» – удивился маленький человек. «Если я не встречусь с твоим начальством», – сухо проговорила она, – «через месяц от города ничего не останется». Мужчина смирил ее оценивающим взглядом и, взяв лошадь под узцы, повел внутрь. «Берегите голову», – вежливо предупредил он, указывая на низкий дверной свод. «Ворота открывать не велено». Под копытами хлюпал талый снег. Маленький человек не отпускал узцы, но Ульрика не возражала. Так странно было снова увидеть Толгард. Казалось бы, они здесь были всего полтора месяца назад, но многое изменилось. То, что только набухало, теперь начало цвести. Воры вылезли, как кроты из-под земли. Стычек и крови было немало. Но в середине февраля воздух еще пахло свободой. Теперь же здесь смердело безысходностью. Они прошли на территорию дворца, где она, наконец, спешилась, отдала коня на попечение маленькому человеку. На крыльце стояли два здоровенных парня, откровенно рассматривающие ее обнаженные ноги. Не холодно, красавица?» Вместо ответа Ульрика одарила Громилу пронзительным взглядом. «Куда пошла?» Второй крепко схватил ее за плечо. «Сначала тебя надо бы обыскать». «Убери лапу, кобель плешивый», без всякой злобы сказала она. «А не то что?» перебил ее он. «Ты когда-нибудь слышал о неприкосновенности посла? Рыло ты свиное. Если тронешь, переговоры на том закончатся. Не думаю, что кому-то внутри это понравится». «Но у нас приказ», словно извиняясь, заметил первый. «Где я, по-твоему, прячу свой щит и меч, а?» И Ульрика демонстративно скинул плащ, оставшись в одном платье. Парни жадно впились в нее глазами. «Дайте пройти». Она уже хотела было потянуть за дверное кольцо, но первый громил ее опередил. «Позволь мне». Ульрика улыбнулась ему и вошла внутрь. Навстречу ей спешил чумазый мальчишка, лет 10-11. «Я провожу вас». «Как тебя зовут?» По дороге спросила его Ульрика. «Лин, то есть Фридлин». Он вежливо расправил плечи. «Что ты здесь делаешь, Лин?» спросила она с грустью, глядя на него. «Живу», просто ответил мальчишка. «Нам сюда». И он указал рукой на вход в один из многочисленных залов этого некогда великолепного дворца. «Жаль», тихо прошептала Ульрика и, бросив взгляд на мальчика, распахнула двери. В отличие от полутемных коридоров, здесь было много света. Дорогие кресла стояли по обеим сторонам небольшого помещения, и в них гордо восседали мужчины с хорошо знакомым выражением на лицах. «Можно подумать, они ждут появления наемника или кого похуже», — хмыкнула про себя Ульрика. Она сделала несколько шагов вперед и остановилась. Кресло посередине отличалось высокой спинкой, обозначающей очевидное место для короля. Его занимал тот, кого она узнала бы и через 1000 лет. Гаюс Ловкий. Он изменился, постарел. И не благородно, как бывает, а скорее неприятно осунулся, утратив былую привлекательность. Но это был он, отец ее нерожденного ребенка. Нет, даже хуже. Отец убитого ее ребенка. Ребенка, который мог бы изменить всю ее жизнь. «Эй, что это такое?» Возмутился один из главарей. «Они решили подсунуть нам девку, чтобы задобрить. Могли бы моложе прислать». «Засунь свое мнение себе под хвост», – выругалась Ульрика. «Тебе жить надоело», – удивился другой главарь. «Еще слово, и забудешь, как выглядела твоя распутная мамаша. Еще слово от тебя, старый Боров, и к концу месяца вы вцепитесь друг другу в глотки, как голодные крысы». Она замолчала и, скрестив на груди руки, добавила. «Мы будем вести переговоры или ерундой заниматься?» «Мне кажется, я тебя где-то видел», – заговорил наконец Гаюс. «Может быть». Ульрика сделала еще несколько шагов ему навстречу. «У тебя красивые ноги», – заметил он. «Уверен, ты отличная любовница». «Боюсь, тебе не доведется проверить». «Думаешь?» Казалось, он вправду усомнился в ее словах. «Что ж, сначала к делу. Какие у вас условия?» «Мы не хотим, чтобы пострадали жители. Город падет рано или поздно, но это вопрос числа жертв». «И что вы предлагаете?» «Если сдадитесь без боя, мы восстановим правительство и будем судить вас согласно закону». Главы кланов дружно рассмеялись. «Брось, красавица!» – улыбнулся Гаюс. «Сама понимаешь, закон приготовил для нас только виселицу. Если уж помирать, то хоть не в одиночку». «Повеситься лучше, чем сдохнуть от голода, разве нет?» Она выразительно посмотрела ему в глаза. «К тому же в тюрьме вы проживете все-таки немного дольше». «Здесь какой-то подвох», — заметил задумавшись Гаюс. «Ты не похожа ни на благородную, ни на обычную крестьянку. Почему они послали тебя?» «Я умна и хороша собой», — Ульрика приосанилась. «Нет, милая, я вспомнил, где тебя видел». Он наклонился вперед, словно хотел рассмотреть ее получше. «Ты воровка, не помню имени. Но эти ножки все-таки не забыл. Ты была моей когда-то, верно?» «Как же... это смешно». Она отступила. «Рика... Ульрика...» Так тебя зовут?» Гаюс щелкнул пальцем и довольно расхохотался. «Они послали на переговоры воровку. Может, Волос прав? Тебя просто решили нам подложить?» «Я знал, что увижу здесь тебя». Она посмотрела ему в глаза. «Только не говори, что соскучилась». Он отклонился назад, посмеиваясь. Ульрика чувствовала, как прошлое болезненно вонзается в ее тело. Что ж, сама напросилась. Она тряхнула головой, давая распущенным волосам предстать в более выгодном свете. Гаюс задумчиво подпер щеку рукой. «Вот чего не пойму. Неужели тебе дали амнистию? Потому что если они не знают, кто ты такая, то они глупее свиней». Ульрика вскинула подбородок. «Похоже, твоим друзьям с нами скучно. Может, побеседуем наедине? Они пока подумают?» Гаюс еще раз окинул взглядом ее ноги. «Мы поступим иначе», – заговорил он, недобро ухмыльнувшись. «Если не снимете осаду, мы будем убивать по человеку каждый день». «Ты же понимаешь, что они не отступятся?» – возмутилась Ульрика. «Как ты и сказал, это вопрос числа жертв. Раз уж все равно не оставляют нам выбора...» «В любом случае мы должны все обдумать, верно?» Главари кланов дружно закивали. «Так что будь нашей гостьей. Утром получишь свой ответ». «Хорошо». Ульрика кивнула. «Лин покажет тебе комнату». «Лин?» Она обернулась, но мальчишки нигде не было. «Он подслушивает за дверью». Сопровождаемая насмешливо-похотливыми взглядами, Ульрика вышла из зала. Что ж, у нее впереди целая ночь. Время, чтобы навсегда поквитаться с прошлым. Возможность, наконец, убежать от самой себя. Лин, как и обещалось, встретил ее за дверью. Он показал одну из спален на втором этаже. Некогда шикарная, как и все во дворце, комната наводила тоску. Балдахин с кровати был снят. Ящики из комода вывернуты и раскиданы по полу. В ширме в углу зияла некрасивая дыра. Одна из гардин на окне отсутствовала. Другая висела только на половине колец. Ковра, который здесь явно когда-то был, тоже не наблюдалось, как и одеяло. Хорошо, что осталась маленькая, похоже, кресельная подушка. Впрочем, Ульрика и не собиралась спать. Вытянувшись на кровати, она уставилась в потолок с причудливой лепниной и приготовилась ждать. Не прошло и часа, как раздался стук в дверь. Сунувшийся в проем Лин сообщил: «Вас зовут на ужин». Ульрика спустила с кровати ноги и поднялась. «Разве есть чем угощать?» – удивилась она. Мальчик гордо вытянул шею. «У нас во дворце всегда есть». «У нас», – отметил про себя Ульрика. Звучало, словно его сделали придворным. «А люди на улицах, значит, голодают», – проговорила она хмуро. Мальчик не нашел, что ответить. Шагнув к нему, она наклонилась и ласково потрепала по голове. «Тебе не место здесь, малыш». «Почему?» – не согласился парень. «Здесь моя мама, она на кухне. Хотите, я вас познакомлю?» Кивнув, Ульрика поинтересовалась. «А твой отец?» Лин замялся и, вздохнув, ответил. «Погиб на фронте». «Понятно», – не удивилась Ульрика. «Значит, кроме матери у тебя никого нет?» «Брат есть». «А он где?» Лин пожал плечами. «Не знаю, ушел однажды вечером и не вернулся. Хотя Грионт и не самый лучший брат, но, надеюсь, он жив». «Твоего брата зовут Грионтом?» «Вы его знаете?» – оживился мальчик. «Нет», – не слишком уверенно соврала она. «Стоило ли говорить ребенку, что его брат утонул? А если не утонул, как думают Джерри, Лаира и остальные, то предал их всех. Интересно, что хуже, быть мертвым или подлецом?» «Пойдемте», – Лин потянул ее за рукав. Ульрика бросила взгляд в овальное напольное зеркало, чудом уцелевшее, и подмигнула сама себе. Гаюс был отвратителен, как и все его приятели и подельники. Прямо в зале приемов и королевских покоях, во всех этих комнатах, на золоте и бархате, кучка немытых разбойников устраивала пиры и оргии, а такие, как Лина и его мать, прислуживали им. Сначала Ульрике захотелось увидеть эту женщину и поговорить с ней. Но когда она ее наконец увидела, та вдруг стала ей так же отвратительна, как и все остальные. Потому что нет ничего ужаснее, чем рабская покорность жестоким людям. Лидия, так звали мать Лина, появилась в зале всего один раз, когда вносила ужин. Она вряд ли была сильно старше нее, но лицом и пустыми, словно ненавидящими весь мир глазами, напоминала старуху. Ульрика подошла к ней и спросила, не ее ли сын бегает вокруг. Женщина кивнула и глянула из-под лоби так, словно ее в чем-то заранее уличили. «Что ж ты так смотришь и ничего не делаешь?» – хотелось спросить Ульрике. Но ее окликнул бывший властелин и любовник, а ныне правитель Толгарда. Она пришла сюда ради него и не могла отвлекаться. «Ты даже вспомнил мое имя, старый козел», – отметила про себя она. «Удивительно». «Рад, что ты с нами». Гаюс по-хозяйски обнял ее за талию. «За тебя, красавица из прошлого!» Он предложил ей кубок. «И за тебя», – ответил Ульрика, поддержав тост. Ужин продолжался до середины ночи. Воры, разбойники и весь сброд, приглашенный на пиршество за компанию с распутницами, напились до скотского состояния. По углам то и дело разносились стоны и визг, звук которых потом еще долго стоял в ушах. «Не хочешь вспомнить Дебулуя?» – спросил Гаюс, перемещая руку ниже ее талии. «Не здесь». Ульрика качнулась в его сторону, словно хотела опереться, и громко захохотала. Мужчина зарылся носом в ее волосы. «Помню, ты была лучшей». «Я и сейчас ничего». Лукаво улыбнувшись, она чуть отстранилась. «Лиса», – нараспев произнес он, заглядывая ей в глаза. «Хочешь меня провести?» «Нет, я пришла к тебе, потому что хотела убежать от них». «Не верю». «Ты сам говорил, я воровка, и сегодня ночью я хочу украсть тебя». Она протянула ему руку. «Лиса», – покачал головой правитель. Но, взглянув на ее ноги, не смог удержаться от соблазна. «Посмотрим, что ты задумала». Они вышли из зала, держась за руки, как когда-то в юности. Поднявшись по лестнице, остановились перед одной из комнат. «Я хочу, чтобы ты внес меня на руках», – потребовал Ульрика. «Как скажешь, принцесса». И хотя Гаюс был пьян, сил в нем было предостаточно. Наклонившись, мужчина подхватил ее на руки и, пнув ногой дверь, понес к широкой кровати с балдахином. Как тут не сдернули, оставалось только гадать. «Когда-то я была счастлива, неси ты меня так», – подумал Ульрика и горько усмехнулась. «Теперь уже ничто не смоет этих воспоминаний. Ничто. Хотя я могу попытаться». Он кинул ее на кровать и хотел было навалиться сверху, но она перекатилась в сторону. Мужчина усмехнулся и, схватив ее за талию, притянул к себе. От него разило потом и перегаром. Рука Ульрики скользнула у нее между ног. Она резко взмахнула, словно пыталась отогнать муху. И нечто стальное и твердое вонзилось Гаюсу в основание шеи. «Ты!» – прохрипел тот, хватаясь за горло. «Я больше не позволю никому умереть из-за тебя». Она поднялась на ноги, глядя, как ее прошлое захлебывается в собственной крови. Маленький кинжальчик, казалось, стал единым целым с ее рукой. «Ты!» – хрипел он. «Дрянь!» Ульрика вытерла оружие о край балдахина и, сунув его обратно под юбку, поспешила к выходу. Гаюс был отвратителен, как и все его приятели и подельники. Так же, как ей была отвратительна она сама. Вся ее одежда, руки, ноги и даже лицо были в крови. На нижнем этаже Ульрика нашла кухню. Склонившись над корытом с водой, она судорожно пыталась снова стать чистой. «Бесполезно», – послышался за спиной голос Лидии. «Кровь так легко не смоешь». «Вы еще здесь?» – удивилась Ульрика. «Я знаю, что ты сделала в зале. Ты не выберешься из города живой. Скоро пьяные девицы очнутся и все поймут». «Кланов без главарей не бывает», – возразила Ульрика. «На месте одних вырастают другие. Неужели не ясно?» Удивилась Лидия. «Не так-то быстро это происходит». Она села на краешек стола и внимательно посмотрела на женщину. «Можно вопрос?» «Тебе теперь, думаю, можно все». Ульрика улыбнулась уголками рта и посерьезнее спросила. «Почему вы живете в таких скотских условиях? Не жалко сына?» Лидия скрестила на груди руки. «Потому что я женщина и мать, а не убийца». «Я серьезно. Расскажите». «Пусть и убийца». Ульрика жестом пригласил ее сесть на один из стульев, Не боишься потерять время? Мне некуда спешить, мое время осталось позади. Как знать. Лидия села. Рассказ женщины оказался не таким уж длинным и сводился к одному. «Значит, вы считаете, что ваша жизнь рухнула из-за Эриэл?» – переспросил Ульрика. «Из-за девочки с острыми ушами». «Ты просто ее не видела. Это не человек и даже не эльф. Это демон», – уверяла Лидия. «Не подбери ее тогда муж, вся наша семья жила бы совсем иначе». «Думаете?» – усомнилась Ульрика. «Вы не стали бы безропотно подчиняться тому, кто сильнее?» «Мы остались бы в Ньюэле, а до него бандитам дела нет». «А вы знаете, что сейчас происходит в южных городах? Аргон расползается, как пятно на юбке. И поверьте, творится там то же самое, что здесь. Но даже не это важно». «Ты будешь со мной спорить?» – перебила ее Лидия. «Посмотрела бы я на твою жизнь, пересекись ты с демоном». «Эри, Эри», – прошептала Ульрика. «Думала, это я учу тебя». Ее собеседница нахмурилась. «Я знала Эрио Найт», – пояснила разбойница. «Из-за нее на нашу банду вышли охотники. Девушка действительно провоцирует перемены. Но мне думается, что будь наши сердца чистыми, это были бы перемены к лучшему». «Что за глупости?» – всплеснула руками Лидия. «При чем тут чистота сердца? Из-за нее моего мужа допрашивали. Ты вообще слушала?» «Вы знаете, Лидия...» Ульрика поднялась. «После встречи с Эри у вас был миллион возможностей пойти другой дорогой. Но дело даже не в этом. Знаете, что главное?» «И что же?» «Что внутри вас заставляет делать то, что вы делаете. В своем несчастье удобно винить других вместо того, чтобы брать поводья в собственные руки. Посмотрите на сына. Думаете, он стал таким бесчувственным из-за нее?» Лидия задумалась и на этот раз ничего не ответила. «Прощайте», сказала Ульрика и направилась к двери. Солнце уже было высоко, город проснулся, а значит, пора было вспоминать, как ловко когда-то она умела красться и оставаться незамеченной. Выбравшись за ограду дворца, она перевела дух и зашагала к воротам. Но в пути больше думала не о кровавой резне ночью, а о Берри. Она была благодарна ей, потому что через нее почувствовал себя матерью, пусть и ненадолго. «Узнать бы, как там бельчонок? Жива ли? Счастлива?» Хотелось верить, что да. Маленький человек мирно дремал в сторожке. Ему снился сон, что война закончилась, монархия восстановлена. Он видел старого доброго короля Хинта. Тот стоял прямо перед ним. Затем склонился и надел на шею орден. Прохлада цепочки щекотала кожу. «Проснись», – прошептал кто-то на ухо. Маленький человек вздрогнул и открыл глаза. Шея была прохладна. Но не от ордена, а от маленького кинжала, приставленного Ульрикой. «Чем могу служить?» – пробормотал он. «Жить хочешь?» Он кивнул. Разбойница сунула кинжал под юбку и извлекла из-за пазухи конверт. «Слушай, повторять не буду», – начала она. «Все главари кланов мертвы. Скоро здесь будет королевская армия. Если хочешь уцелеть, делай, что говорю. Раздобудь крестьянскую одежду и иди в лагерь. Скажешь, что посла убили, а ты чудом смог убежать. Сделаешь такое же напуганное лицо, и тебе поверят. Но не это главное. В лагере найдешь человека по имени Джерри Рид. Запомнил? Повтори». «Джерри Рид», – испуганно произнес маленький человек. «Отдашь ему это письмо. И только ему, понял?» «Понял». «Все, открывай ворота, мне нужно ехать». «Слушаюсь». Маленький человек засуетился и своими нелепыми движениями вызвал на лице Ульрики улыбку. Она последний раз взглянула на конверт в кулаке привратника и отправилась за лошадью. Покидая Толгард, она не знала, что уже больше никогда сюда не вернется. Но даже если бы в ту минуту кто-нибудь сказал об этом, Ульрика ни на секунду не сожалела бы. Есть дороги, на которые нельзя свернуть назад. Есть поступки, после которых нельзя жить как прежде. И есть время, когда нужно смотреть только вперед. Время перемен. Перемен, которым не скажешь «стой». Перемен, от которых не уклониться. Так же, как не спрячешься в море от воды или в степи от ветра. На рассвете следующего дня Толгард был взят. Мертвые тела главарей кланов свалили на центральной площади. Что случилось, никто так и не понял. Город почти не сопротивлялся. Остатки банд воров и разбойников взяли под стражу. Уже к вечеру на улицах воцарился порядок. Генералы, лорды и охотники приняли решение о формировании временного правительства. Людей расселили по домам и накормили по мере возможности. Теперь каждый знал и верил, что завтра у него начнется новая жизнь. Только в суматохе не заметили, куда подевался муж убитой женщины-посла, да еще парочка эльфов, сгинувших во время осады. Ночью, праздную победу, никто уже о них не вспомнил. «Джерри, надеюсь, со временем ты меня простишь. Я больше не хочу жить, как мы жили все это время. Устала. Я знаю, мы должны были отвезти полуэльфа в Варгон, и все стало бы хорошо, но... Не думаю, что взятие в плен так меня сломило. Мы бы все равно убежали при осаде. Но каждый день, когда смотрю на него, я думаю об Эре. Они ведь так похожи. Нельзя предавать того, кто тебе доверился. Пусть тот человек и утверждал, что не сделает ему ничего плохого. Я не верю. Кто бы стал предлагать такие деньги просто так? Да и дело не только в этом. Лаэре так похож на Эре, что заставил снова вспомнить о прошлом. Ты ведь не спрашивал никогда, почему у нас не могло быть детей. Не знаю, волновало ли тебя это вообще. Одно время я думала, что забыла обо всем, но потом появилась она. Я сама виновата в том, что сделала, и вряд ли прощу себя даже после того, что сделаю сегодня вечером. Но, по крайней мере, никто больше не пострадает. Если ты читаешь это письмо, значит, мой план удался. Значит, я уже далеко. Спасибо, что заботился обо мне все эти годы. Я думала, что, несмотря ни на что, мы любим друг друга. Но каждый день я смотрела на тебя, смотрела на себя и понимала, как глубоко мы заблуждались. Даже не знаю, любил ли ты меня на самом деле, но я... Я ухожу, Джерри, прости. Хватит. Жизнь не так длинна, и я хочу хотя бы ее остаток прожить в согласии с собой. Не думай об этом как о предательстве. Ты теперь свободен от меня и от обязательств. Пусть это не заденет твою гордость. Лучше тебя у меня покровителя не было. И уж точно никогда не будет. У меня только одна просьба. Не вези Лаэра в Варгон. Этот орден задумал что-то дурное, я чувствую. Ты никогда меня не слушал. Но сейчас, пожалуйста, не делай этого. Спасибо. Ульрика.